И мне вдруг, признаюсь, стало его жалко. Я наклонился, чтобы напоследок потрепать его по загривку, но он зарычал и щелкнул зубами, силясь цапнуть меня за руку. Я струхнул, взъярился и дважды нажал курок прямо в голову. Ларс Хаук отвернулся, укрывшись в тени. Фонарик опять безвольно и устало повис в руке, высвечивая лишь желтый кружок на земле. Иголки, камешки, две сосновые шишки. Покер стоял совершенно тихо, молча. Я еще подумал, может ли собака затаить дыхание? «Ни черта себе!» — сказал я. «Мне как раз исполнилось 18», — продолжал Ларс. «Столько лет прошло, а я все никак не забуду». «Теперь понятно. Конечно, ты не хочешь его пристреливать. Еще бы!» — сказал я. «Посмотрим», — сказал Ларс. «Сейчас надо, наверное, загнать его домой. Поздно уже. Покер, ко мне», — скомандовал он. И голос сразу стал строгим и властным. Ларс Хаук пошел по дорожке вниз. Покер послушно поплелся следом, отставая на несколько метров. У мостика Ларс остановился и помахал фонарем. «Спасибо за компанию», — сказал он из темноты. Я тоже помахал фонарем, развернулся и пошел вверх по пологому пригорку, открыл дверь дома и ступил в освещенную прихожую. По какой-то непонятной причине я, уходя, запер дверь в первый раз с тех пор, как здесь водворился. Меня огорчило, что я так сделал, но уж как вышло. Я разделся, залез под одеяло, лег, уставившись в потолок, и стал ждать, когда согреюсь. Как-то все по-дурацки вышло, правда, — подумал я и закрыл глаза. Пару раз, пока я спал, принимался идти снег. Я во сне заметил эту перемену погоды и понял, что холодает, и испугался зимы, и что снега навалит слишком много. И зачем только я загнал себя в эту безысходную ситуацию? Чего ради надо было сюда переезжать? Тогда я стал думать о лете, и оно не выветрилось из головы, когда я проснулся. Мне могло бы сниться просто лето, какое угодно, но я видел сон об одном особенном лете моей жизни. И сейчас, сидя за кофе и глядя, как солнце встает за деревьями у озера, я продолжаю о нем думать. Как все выглядело ночью, теперь не понять и уже не вспомнить, зачем я запирал дверь. Я чувствую себя уставшим, но не настолько, как я опасался. До вечера продержусь, это уже понятно. Встаю из-за стола с трудом. Спина все-таки совсем не та стала. Лира у печки поднимает голову и смотрит на меня. «Что, хозяин, опять на улицу?» «Нет, не сейчас. Мне пока надо разобраться с тем летом, которое внезапно накатило меня мучить. Оно не вынимало из меня душу уже много лет». Глава вторая. «Пора уводить коней», — так он сказал, возникнув в дверях горной избушки на Сеттере, где я в то лето жил с отцом. Мне сравнялось 15. Шел 1948 год. Были первые дни июля. Немцы отбыли из страны 3 года назад. Но не помню, чтобы мы продолжали вспоминать их в разговорах. Во всяком случае, мой отец не поминал их никогда. Он о войне вообще не говорил. Юн возникал у нас на пороге то и дело, с позаранку и на ночь глядя, и звал меня с собой пострелять зайцев, дойти через лес в тусклом лунном свете, когда мертвенно тихо до самого утеса, половить угрей в речке или попрыгать, пряди руками по отливающим золотом бревнам, которое течение продолжало гнать мимо нашей избушки. Хотя чистить реку после завершения сплава уже вроде закончили. Это было опасное дело, но я никогда не отказывался и никогда не рассказывал отцу, чем мы занимаемся. В наше кухонное окно был виден кусок реки, так что для этих трюков мы выбирали места гораздо ниже по течению. Мы запрыгивали на бревна примерно в километре от дома, но иной раз их так стремительно сносило очень далеко, что мы потом, выбравшись на берег, мокрые, клацая зубами, еще целый час возвращались назад лесом.